«Хе, ну что поделать, если меня гложет интерес?» Совершенно не смущаясь, спросил этот тип с непрошибаемой улыбкой, схватившись левой рукой за подбородок. «Все же парень 18 лет уделывает сильнейшего воина падших, это тебе не хухры-мухры, как у вас в России говорят. Ладно, присаживайся, в ногах правды нет. Кстати, почему именно в ногах? Вроде как из-за того, что на Руси не расплатившегося должника били батагами по ногам каждый день до тех пор, пока он не соглашался вернуть долг. Вот только человек мог признать от боли долг, которого не было. Тогда и стали говорить, что в ногах правды нет. Возможно, есть и иная версия, но я о ней не знаю. Хм, тогда действительно подходит. Но я отвлекся. Как ты понимаешь, я захотел с тобой встретиться, дабы обговорить выходку Кокобеля и заодно узнать о том, с помощью какой силы ты его одолел. Давайте о последнем чуть позже». Падший согласился и принялся благодарить за вмешательство. Заодно и вскользь упомянул про присутствие Вали, готового в любой момент скрутить Кокобеля. «Видимо, решил в случае чего снизить мои аппетиты. И поскольку это была правда, я спорить не стал. Ладно, благодарностями я тебя осыпал, а теперь давай поговорим о воздействии, которым ты приголубил моего подчиненного. Уж очень меня оно заинтересовало. А ну последнее я вам легко расскажу», — с самоуверенной ухмылкой сказала Зазелю. «Так-так, это была», — таинственно прошептал я и, дождавшись, пока падший наклонит ко мне голову, продолжил, разведя руки в стороны, создав между ними радугу. «Магия. Ха-ха-ха, неплохо, парень. На секунду я практически купился, что ты все скажешь. Что поделать, я хорош», — придав себе серьезный вид, заявил мужчине. «Хех, ладно, давай немного серьезнее. Я смог снять некоторые энергетические показатели с Кокобеля, которые хоть и были затерты, но не до конца. И сопоставив их с излучением твоего тела, могу сделать вывод, что оба показателя совпадают на 99%. Я не смог толком разобраться, что же это за сила такая, зато мне удалось понять кое-что иное. Твои возможности не являются чистой магией и походят на родовую силу демонов или особые способности некоторых артефактов, но, пожалуй, что гораздо могущественнее. И мне хочется исследовать такую занимательную вещь. Господин Азазель, наглости вам не занимать», — устало произнес я, сделав известный у древних русов жест, челодланью именуемый. «Серьезно, этот тип совершенно беспардонен, но и харизматичен, этого не отнять. Вот так вот запросто заявлять одному из правителей другой фракции о желании исследовать его силу, это, конечно, что-то с чем-то. Попросите об этом демонов. Мне даже будет интересно, как они отреагируют. Но у демонов способности не такие любопытные, поскольку не могут так влиять одновременно на священные механизмы и разумных», — хмыкнув, заметила Зазель, сложив пирамидкой руки перед собой. «К тому же взамен я предлагаю информацию по механизмам, собранную Григори. Как по мне, это неплохая сделка. Все же именно падшие лучшие в деле исследования артефактов, созданных Богом. Это почти так. В будущем он смог создавать механизмы, не уступающие и даже превосходящие оригинальные творения библейского. Вот только есть два нюанса. Первый. Мне не особо интересны механизмы. Зачем мне знать, как их развивать, если я влияю сразу на границу силы? Второй нюанс же был в том, что брат Грифи, Евклид, смог создать реплику усиливающего механизма, пусть и несовершенную, требующую для каждой активации души драконов. И он каким-то образом не уступал в знаниях Азазелю, а может даже превосходил. Но с ним вести дела я бы не стал. С другой стороны, я тоже не могу усиливать всех и каждого, у кого есть механизм. Слишком много времени придется затратить. А вот получить методику их создания и развития в перспективе может быть неплохим вложением. И зная Азазель, как создавать сверхартефакты, как Евклид Люцифуг, то можно было бы даже задуматься о подобном обмене. Предложение, конечно, интересное, но я не планирую давать хоть кому-либо исследовать свою силу, — твердо произнес, смотря падшему прямо в глаза. Насколько я знаю, вы не умеете создавать реплики лангинов, поэтому ваше предложение того не стоит. Ну, ты даешь, парень. Да если бы я мог вот так просто создавать реплики сверхартефактов, то меня бы не заинтересовала твоя сила, — наигранно возмутился падший. Тогда вы не лучший из исследователей механизмов, поскольку есть и те, кто способен на такое. Да, и кто же это? — с интересом спросил мужчина. Да есть тут один. Впрочем, неважно. Я могу только рассказать, как называется моя сила и на что она влияет. Все равно эта информация скоро будет секретом Полишинеля. Да и сам мой собеседник, скорее всего, примерно понял, что к чему, а уступив, я смогу наконец-то отвязаться от него. Возможно, этого мало, нужны полноценные исследования, чтобы придумать способ воспроизвести ее без моего участия и при случае знать, как обойти. Нет, спасибо, фыркнув, отказался я. Хе-хе, ну что ты, я бы никогда, не слишком убедительно заверил меня этот тип, но может, все же подумаешь, лучше давайте вы предоставите информацию по механизмам соразмерную моему вмешательству и их развитию в уплату долга, я же расскажу о своей силе в придачу, не передумаешь, нет, эх, ну ладно, согласен, уж больно мне интересна твоя способность, а теперь давай, рассказывай, с нетерпением поторопил меня собеседник. Естественно, все-все я не стал разглашать, только основные моменты. Как дошел до создания границы, параметры и все в таком духе опустил. Да уж, весьма интересная способность, впечатлился Азазель, потирая подбородок. Эх, вот бы снять показатели, но об этом уже потом подумаю. Вот, держи, на этом кристалле собраны данные, все как договаривались. И передал мне хранилище информации, вытащив тот из кармана. Ну и ну. У падшего уже была плата за помощь, причем, скорее всего, кристалл в кармане не один, и мужчина просто выбрал нужный, и заодно он подтолкнул меня к самому простому для себя варианту. В принципе, неудивительно, заплатить тем, на чем специализируешься. Да и Азазелю можно не бояться, что вдруг Русь догонит Григория в деле работы с механизмами. Падшие занимаются этим тысячи лет, а моей фракции придется начинать практически с нуля. Да еще и имея ограниченное количество информации, но я не жалуюсь, это всего лишь приятное дополнение к моим возможностям. В итоге, поболтав с Азазелем еще немного, я отправился домой, следовало готовиться к встрече с Сазиксом. Благо коллеги избавили меня от всей рутины, дав возможность разобраться с библейскими фракциями как можно быстрее. Девочки же, заскучав, решили проведать Маки, хотя у новой главы одной из великих семей мы были не так давно. Заодно забрав с собой всех моих слуг, кроме Данилыча, старик высказался, что кто-то должен руководить охраной особняка, поэтому остался. Пожелав им быть осторожными и не влипнуть в еще одного кокобеля, принялся ждать посланника из ада. Хаем, прозвучало жутко. Демоны прислали Грейфию, которая должна была телепортировать меня к месту встречи. Вежливо поздоровавшись с женой Сазикса, поклонившейся мне в ответ, принялся оценивать Люцифуг. Красота женщины была весьма впечатляющей, как и ее сила. Вроде как она незначительно уступала Серафолу в магической мощи. А мне внезапно стало интересно, кто же выиграет в нашем поединке. Кокобеля я победил, а ведь он по предварительным прикидкам не слабее. Но у падшего есть козырь против демонов, а именно сила света. Впрочем, я и сам могу понизить границу сопротивляемости и отравить противника чем угодно. Так, куда-то меня не туда понесло. Похоже, жажда битвы начинает прогрессировать. Ну и ладно, в этом мире еще столько противников, с которыми можно сразиться, что невелика проблема. Пока я размышлял о силе, битвах и прочими связанными с этими понятиями вещах, мы дошли до кабинета Сазикса. Вот только, судя по моим ощущениям, он был не один, а вот и наш дорогой гость. «Здравствуй, Максим», – поздоровался владыка демонов. «Здравствуйте, господин Сазикс», – ответил я, переведя взгляд на второго присутствующего демона. «Так это и есть тот самый спаситель моей дорогой саночки», – патетично воскликнула та самая Серафолу, встав с кресла. Одета она была в уже знакомую мне по видеоформу девочки-волшебницы с посохом, на вершине которого располагалась большая звезда. «Не знаю, тот ли я самый или нет. И здравствуйте, кстати, он», – подтвердил улыбающийся мужчина. «Привет-привет, и спасибо тебе огромное, Макс-кун», – горячо поблагодарила демоница, обняв меня с силой Терминатора. При этом она еще и плотно прижалась своими отнюдь немаленькими достоинствами. Благо мы с Черничкой и Лерой активно занимаемся гимнастикой по ночам, а то вышел бы казус. Я так переживала, что моя дорогая саночка может пострадать, что была готова в одиночку атаковать этих противных падших, а потом еще и небеса заодно. Отстранившись от меня, заявила Левиафан, взмахивая своим посохом, сыпавшим искрами. «Ха-ха-ха, Серафолу может», — весело подтвердил Сазикс. «Вообще-то тебе следует не смеяться, а охладить свою соратницу. Ух, я бы покарала этих пернатых негодяев». Все не утихало демоница, периодически кося на меня одним глазом. «Я бы не отказался посмотреть на то, как вы разберетесь с Азазелем», — не удержался от комментария. тебе тоже не нравится этот хитрец. Есть немного. Я уже чувствую в тебе родственную душу. Возможно, между нами даже больше общего, чем вы думаете», — доверительно сказал ей и слегка понизил голос. «Да, и что же это?» — источая любопытство, спросила Серафолу с весельем в глазах. «Я и сам своего рода мальчик-волшебник. У меня даже есть хиншин, с помощью которого я и победил Кокобеля. А во, да ты, я вижу, человек высокой культуры, Макс Кун», — уважительно произнесла Левиатян. Дальше уже Сазикс мягко завернул разговор в официальную плоскость. «Мы поговорили на тему предстоящего саммита, некоторых преференций для бизнеса рода Волховых на территориях Ситри и Гримари. Владыки были уполномочены главами кланов вести такие дела. В итоге мы расстались весьма довольные друг другом. Серафол даже хотела показать мне свою коллекцию костюмов девочки-волшебницы. К счастью, я смог улизнуть, отделавшись делами государственной важности. Правда, отпустили меня только под обещание как-нибудь все же выкроить время на подобное мероприятие. А на следующий день нужно было предстать перед коллегами и рассказать об прошедших переговорах. В целом чего-то по-настоящему нового от ангелов и демонов я не услышал. Большая часть и так была мне известна еще по аниме, разве что некоторые детали дополнили картину. Кстати, как мне сказал еще Михаил, пригласили не только меня, но и еще одного представителя круга. Единогласным решением подобный геморр. Я хотел сказать, подобная честь была отдана Марье Марьевне. Ну и как ни крути, она по сути глава дипломатов, самый уважаемый член круга и просто красавица, как в той крылатой фразе. Поэтому на саммит телепортировался вместе с ней, и я подобному был только рад. Все же эти уже осточертевшие переговоры можно было доверить ей, а я просто займусь фракцией старых владык, в случае нужды. Заодно с нами было несколько десятков корректировщиков-силовиков для подчеркивания статуса. «Так это и есть Куа, о котором ты столько рассказывал», — спросила Марья Марьевна, следуя за мной и рассматривая окружающее пространство. «Ага, как вам? Неплохой городок, и сегодня в нем произойдет историческое событие, это точно. А еще мне как-то неспокойно, боюсь, что так просто все не закончится», — несколько обеспокоенно сказала женщина. «Ничего, я уже могу использовать все свои силы, и вместе с вами мы сможем настучать по рогам подавляющему количеству противников. Не все решается силой», — заметила Марья Марьевна и, печально вздохнув, продолжила. «Особенно тысячелетия пролитой крови. Библейские фракции уже устали и не способны на новую войну, поэтому не думаю, что следует переживать», — произнес я, основываясь на своих знаниях, когда мы уже почти подошли к месту проведения саммита. «Верно. А еще верно то, что среди всех фракций полно радикалов, которым мир поперек горла, как было в случае с Кокобелем, не поспоришь. Но, к счастью, сейчас у власти не они. Кстати, Марья Марьевна, у меня тут вопрос возник». «Какой?» — с интересом спросила собеседница, приподняв левую бровь. «Кто сильнее, вы или Серафол Левиафан?» «Хм, любопытный вопрос. Девочка Левиафан все же будет послабее как в чистой силе, так и в опыте. Ага, девочка, которой лет 500, с другой стороны, разумная, которая минимум в два раза ее старше, может себе позволить так говорить. А к чему ты это спросил?» «Да так, я с ней недавно познакомился, вот и стало интересно», — ответил женщине, пропустив ее в здание и отдав нужные распоряжения сопровождающим. «Хех, как она и сказала, сегодня будет историческое событие. Хиншин, превращение, трансформация, когда всевозможные девочки-волшебницы, как в Сейлор Мун и так далее, изменяют свой внешний вид и получают новые силы. Еще один пример в аниме Kill la Kill, глава 32. Очень мирные переговоры по мирному договору. Глава 32. Очень мирные переговоры по мирному договору. Осторожно, в этой главе много кринжа, генерируемого ИСИИМ. Прибыли мы до того, как появилась сторона Григори. Сазикс, Серафол, Михаил, Ирина и Сона со своей королевой уже присутствовали. Поздоровавшись с ними, мы уселись за круглый стол. Через пару минут телепортировался и Азазель с Вали. Последними подошла команда Риас. «Ирина», — удивленно произнесла Зиновия, увидев бывшую напарницу, стоящую за спиной архистратига. Иссей в свою очередь уставился на Вали. «Разрешите представить мою сестру и ее поданных», — взял слово Сазикс, указав на Риас. «Они также участвовали в произошедшем инциденте. Примите мою благодарность за это», — доброжелательно сказал Михаил, обратившись к группе Гримари. «Вы уж простите за то, что один из моих подчиненных вам столько проблем доставил», — на расслабоне извинился Азазель, подпирая голову рукой. «К как же он меня бесит», – прошептал Иссы. Впрочем, услышали его практически все. «Хех, в этом я с ним согласен. Но помимо раздражения Азазель умеет расположить к себе. Харизматичный он тип, как ни крути. Что же, все в сборе, засим предлагаю начать. Над Академией парили сразу демоны, падшие и ангелы, пока мои подчиненные стояли на земле. Ну и ничего, пусть они уступали в силе, но несколько механизмов и буст от меня в чрезвычайной ситуации могли выправить ситуацию. Здесь все детали произошедшего со мной и моими подданными. Я клянусь, что изложила правду и ничего кроме правды», — закончили рассказ Алавласка с Ситри. К счастью, свою часть истории не пришлось пересказывать в пятый раз. «Хорошо, займите свое место. Спасибо, Риасысаночка», — поблагодарила Серафолу, смутив свою сестру. «Я бы хотел услышать мнение владыки Григори в связи с докладами Риасгримари и Максима Волхова», — настойчиво попросил Сазикс. «Мое мнение не особо важно, поскольку Кокобель действовал по своей воле». «То есть ты к этому не причастен?» — уточнил Михаил. «Я не стал вмешиваться сразу, желая узнать, что он задумал», — сказала Зазель, усмехнувшись. «Он даже не подозревал, что я следил за ним, находясь в непосредственной близости. Кстати, хороший у вас тут городок», — изыркнул на Иссея, отчего тот аж скривился. «Ну еще бы. Падший, играя роль обычного человека, дурил парню голову». «Не переводи тему разговора», — вмешался в разглагольствование губернатора Григори Сазикс. «Белый по моей просьбе должен был разобраться с Кокобелем, но Макс успел сделать это раньше. Ну а после я заточил своего непутевого подчиненного в вечные льды. Так что можете не переживать, больше мы его не увидим». «Кокобель желал новой войны, верно?» — спросил Михаил. «И насколько я понял, он не был доволен твоим правлением». «Ага, все так, и он устроил бунт», — заметила нахмуренная Серафолу. «Да и у вас тоже есть немало смутьянов», — перешел в нападение Азазель, вызвав недовольство демоницы. «Это не имеет отношения к нынешней ситуации», — сразу же возразил Сазикс. «Ну правильно, ведь ему сейчас хотелось стребовать с падшего побольше преференций своей стороне. Не могу его в этом винить. Сегодня мы собрались, чтобы обсудить. Давайте уже забудем о произошедшем и просто подпишем мирный договор», — перебил его Азазель, вызвав удивление у подчиненных Риас. «Мы ведь именно для этого собрались, вы и я. Да и не просто так представители магической Руси прибыли сюда. Сейчас война между нами может негативно повлиять на весь мир. Вы же согласны с этим, верно?» «Главное, чтобы иные бунтовщики не помешали нам», — заметила Марья Марьевна. «Она еще не знает, насколько права». Демоны напряглись от этих слов, но все же ничего не сказали, пока падший лишь ухмылялся. «Что же, раз со мной согласны, то я хотел бы обратиться к тем, кто связан с нашими фракциями и своей силой могут повлиять на хрупкий баланс сил», — продолжила Зазель. «Что вы думаете о мирном договоре Вали, Иссы и Максим?» «Мое имя он произнес с особенно широкой ухмылкой, вызвав удивление у присутствующих. Ну да, они же пока не знают о всех возможностях моей силы. Пока будет с кем подраться, мне все равно», — ответил Вали. «Даже без войны у нас хватает сильных врагов. А ты красный, ну, как бы не просто ответить на такой сложный вопрос. Тогда давай я тебе все разъясню, Хёдайсы. Если начнется война, то Риасгримари не сможет стать твоей девушкой». «Чего? Постойте», — возмутилась демоница. «Однако, если мы заключим мир, то ты спокойно сможешь ублажать свою госпожу». «Ублажать госпожу?» — переспросил парень, улыбаясь. «Как Иссы, это лучшее определение. Ты сможешь совокупляться с ней, сколько пожелаешь», — заявил с ухмылкой этот крылатый тролль. «Что вы такое говорите?» — вопрошала покрасневшая Риас. «Заключим мир, будете вместе. Если нет, значит не судьба. Вы ему еще гарем грудастых девчат пообещаете и точно сможете убедить», — посоветовал падшему, устало выдохнув, слушая этот сюр. «Хотя о чем я, тут весь мир несколько поехавший. Это мне еще повезло найти и окружить себя более-менее нормальными разумными». «О, точно, спасибо, Макс. И гарем сможешь собрать, с которым будешь делать и то, и это». «Максим», — укоряюще сказала Царева. «Мне даже стыдно стало, немного». «Да ладно вам, Марья Марьевна, этих двух мне не переплюнуть. Это не значит, что следует говорить такие вещи на столь высоком уровне». «Угу, только многие владыки это забывают», — заметил я, вспомнив Одина или ту же Серафолу. «Я голосую за мир. Да здравствует мир во всем мире. Хочу совокупляться с президентом». «Иссы, тут вообще-то ее брат сидит», — натянуто улыбнувшись, сказал Киба, пока Сазикс посмеивался. «Иссы, Какой же ты все-таки, Арара, я вам завидую, президент. Мне бы хотелось, что дорогой мне человек сказал что-то подобное», — заявила Акина бархатным голоском, стреляя глазами в мою сторону и приложив ладонь к щеке. «Кхем, короче, я буду использовать свою силу ради госпожи Риас и своих друзей», — гордо воскликнул Хёда. «А ты, Максим?» — спросил падший уже меня. «А что я? Мое желание состоит в том, чтобы сделать Руси свой род снова великими», — честно ответил присутствующим, пожав плечами. «А война фракции к этому не располагает. Многие с тобой не согласятся, Максим», — сказал Сазикс, видимо имея в виду сторонников старых владык. «Возможно, но какая разница, что кто-то там говорит? Мир меня вполне устраивает. Пока моей стране и семье ничего не угрожает, как-либо лезть в бутылку я не собираюсь. Ну а с сильными противниками можно и без войны смахнуться», как сказал господин Азазель. После моих слов к Хёда обратился Михаил. Носитель Красного просил у него по поводу отключения и изгнания Асси. Михаил же кратко принялся объяснять суть божественной системы. Смысл был в том, что эта самая система работала на вере людей, даруя защиту и чудеса. Но если появится элемент, нарушающий работу данной конструкции, его следует побыстрее изолировать, дабы не огрести множество проблем. В результате Михаил извинился по поводу изгнания Асси и Зиновии. Дальше пошли претензии к Азазелю по поводу Риналь. Иссей начал кричать, но в этот раз падший быстро успокоил его одним взглядом, показав, что он все же один из владык этого мира. «Ее действия лежат на моей совести, поэтому я готов выполнить любую вашу просьбу, дабы исчерпать сей инцидент», — предложил губернатор Григори. «Чего?» И в этот момент я почувствовал, как всю Академию накрыла остановка времени, окрасив пространство в лиловый цвет, а все слабые и разумные кроме Риас застыли. К счастью, во мне была такая смесь энергий, плюс некое сродство с силой времени, что позволило сопротивляться этому эффекту. Ну а если он станет сильнее, то ничего не стоит просто использовать специальные заклинания для защиты. «Ну и ну», — протянул я, — «разве может серьезное мероприятие пройти без мордобоя? Какая сильная остановка времени», — заметила Марья Марьевна, используя сканирующее заклинание. «Время остановилось. Ага, не замерли только обладатели огромной силы», — констатировала Зазель. «И мы, носители драконов», — сказал ухмыляющийся Вали, — «как и обладатели святых мечей. Но кто мог такое сделать?» — воскликнула Ирина, держа в руках светящийся экскалибур. «Это сила Гаспера», — авторитетно ответил я. «Что, Гаспер? Но ведь он еще не умеет пользоваться своим механизмом». «Запретный взор Балора, да?» — спросил падший. «Как интересно». Не успел он договорить, как раздался взрыв, а из огромных телепортационных печатей начали появляться толпы волшебников, которые принялись атаковать место проведения саммита. Их было, прямо скажем, дофига. «Это еще кто? Волшебники. Как им не стыдно подражать девочке-волшебнице Левитян?» — возмущенно поинтересовалась неизвестно у кого Серафолу. «Них не действует заморозка времени», — заметил Михаил. «Они взяли под контроль того мальца-дампира и с помощью ритуала увеличили его силу до уровня крушителя баланса», — начал объяснять Азазель. «При этом, они использовали механизм так, чтобы на их соратников он не действовал». «Неплохо. Когда прибывшие маги нацелились на телохранителей всех фракций, я использовал заклинания и накрыл их всех барьерами. Не хочется мне, чтобы их куда-то телепортировали. Что враги с ними сделают, мне неведомо, но вполне возможно, что какое-нибудь жертвоприношение с последующей атакой магического аналога ядерного оружия по нам. Ну его от греха подальше. Да и не буду же я смотреть, пока убивают моих подчиненных, а защитить остальных просто признак хорошего тона. К тому же эти товарищи еще и позаботились о невозможности куда-либо телепортироваться отсюда. Надо сказать, что их атака не выглядела самоубийственно. Уже присутствующих и постоянно пребывающих сил было достаточно уничтожить какую-нибудь слабенькую фракцию. Да и не стоит забывать про их хозяев, а именно демонов противников Сазикса и Ко. Помимо врожденной силы эти ребята имели змей-офис. Так что если они ударят сейчас, то имеют неплохую возможность проредить собравшихся. Да и под постоянно усиливающимся прессингом механизма Гаспера трудновато будет сражаться. Они напали в такой момент, к тому же используя слугу Риас Гримори, подготовив непростой ритуал конкретно под него, — сказал Михаил, озвучив мысли, витающие в воздухе. «Мы не можем сидеть и наблюдать. Сила Гаспара продолжает расти. В какой-то момент мы не сможем одновременно сражаться и сдерживать подобное воздействие. Угу. Вот только все же как-то слишком мощно жарит Гаспер, даже несмотря на его артефакт и хорошо подобранный ритуал. Все дело в фигуре, с помощью которой его переродили. У него фигура-мутант, которая способна на то, что недоступно подавляющему числу разумных. Да, ну в целом я не особенно разбираюсь в ваших фигурах, так что поверю на слово. Надо бы сделать что-то с этим дампиром. Атаковать в данный момент может быть опасно. Кто знает, что задумали наши противники. Вообще сил собравшихся вполне хватит уничтожить противников вот прямо сейчас. Вопрос в том, что будет с Куа и Японией. Таким ребятам как лучше вмешиваться в крайних случаях. Еще им реально неизвестно, кто будет их противниками и какие у них есть козыри. Поэтому логично поостеречься. Я же пока не дорос до их уровня силы, к тому же имею в основном атаки, либо бьющие по строго выбранным целям, как граница, либо просто по единичному противнику. Тоже Сера из категории небольшого исключения, хотя при желании можно бить и по площадям. А пока я размышлял, Риас вызвалась освободить своего слугу вместе с вызвавшимся Иссеем. Азазель же предложил скучающему Вали пойти поразвлечься наружу и проредить магов, которые старались проломить как мои щиты, прикрывающие сопровождающих, так и барьеры на здании. «Как только Риас спасет Гаспара, мы перейдем в наступление», — сказал Сазикс. «Нет необходимости ждать», — вмешался я. «Пора бы и мне засиять, а то дракончики заберут всю славу себе». «Хм, точно, Максим же умеет работать со временем», — побыл Кэпом Азазель. «Я же использовал домен, беря пространство под контроль и подчиняя законы своей воле. В этот раз кардинально ничего не менял, только стабилизировал влияние времени, дав возможность остальным владыкам не отвлекаться. Сразу же после моих действий все замороженные поблизости вновь ожили. Солдат же пока оставил в таком состоянии. Лучше ограничить влияние домена на небольшом расстоянии и сохранить силы, для возможного неожиданного поворота. А во, какое интересное решение. Обычно кто-то создает свое собственное пространство и там уже меняет законы под себя. Ты же пошел еще дальше. Молодец. Похвалил меня падший. Благодарю за столь высокую оценку. Но не успел я договорить, как в комнате возникла печать, через которую телепортировалась Катрия Левиафан. Да уж, платье у нее впечатляющее, как и фигура, а очки с прической так себе. Хоть бы стилиста наняла, что ли. Не может быть. Добрый день, сатана Сазикс и Серафол. Внешне вежливо, но с отчетливо чувствующимся презрением поздоровалась вторженка. Причем только со своими сородичами. Какая же она некультурная. «Катрия, что ты тут делаешь?» – спросила нынешняя Левиафан. «А на что это похоже?» Закончив фразу, она, используя силы офис, взорвала большую часть здания, вынудив четырех владык создать защитный барьер. «Я же в этот момент поддерживал доменную защиту сопровождающих. Подумать только, теперь владыки библейских фракций объединили силы. Какая мерзость! Что ты задумала? Меня не устраивает то, что вы решили тут сегодня провернуть. Бога и сатаны нет. Следовательно, мир тоже должен измениться. Катрия, пожалуйста, прекрати это», — жалобно попросила Левиатян. «Надо же, видимо, это для нее это важно. Серафол, ты отобрала у меня титул, а теперь просишь меня прекратить», — со злобой воскликнула Катрия. «Но ничего, я убью тебя и заберу этот титул себе, а после мы перестроим этот мир». «Ну надо же, а я-то думал, тебе просто титул нужен», — насмешливо сказала Зазель. «Ха, сегодня с вами будет покончено, после чего я и мои союзники заберут этот мир себе». «Хе-хе-хе, над чем ты смеешься, Азазель? Ха-ха-ха, подобное обычно говорят злодеи перед смертью. Издеваешься надо мной». Слова падшего изрядно ее разозлили, и демоница в ответ принялась фонить силой во все стороны. «Вы не против, если я с ней разберусь?» — спросил губернатор Григориуса Зикса и Серафол. «Катрия, ты ведь не отступишь?» — обратился к мятежнице нынешний Люцифер. «Верно, Сазикс, я не собираюсь подчиняться фальшивке. Очень жаль», — как мне показалось, искренне произнес брат Риас. «Азазель же с противницей зависли в воздухе над нами, пока Вали разбирался с магами, а мы внизу принялись наблюдать. И первое время демоница с падшим держались примерно наравне. Грифия с Марьей Марьевной начали анализировать печати, которыми нападавшие тут все заблокировали. Вот только к магам до сих пор подходили подкрепления, в результате чего Соне, ее королеве и группе Риас пришлось заняться сокращением противников, дабы они не перегружали щиты. Хорошо хоть сама Элавласка с Иссеем наконец-то разобралась с похитителями Гаспера, отчего воздействие механизма мальца прекратилось. Теперь уже все замороженные пришли в себя и после короткого осознания ситуации сцепились с магами. В это время в воздухе над нами Катрия стала брать верх над падшим, использовав силу офис. Тогда Азазель призвал свой искусственный механизм, да еще и сразу с крушителем баланса. Весьма впечатляет, но слишком уж он нестабилен. Я могу вывести его из строя, просто разломав границы. И вот тут уже пошла жара. Противники летали над нами, случайными всплесками уничтожая всех попадающихся под руку. Мне пришлось изрядно постараться, защищая союзников. В итоге Катрия смогла потрепать падшего, но все ее преимущество сошло на нет. Слишком уж были неравны силы. Под конец она поймала Азазеля в ловушку и было хотела подорвать его вместе с собой, но мужчина без колебаний отрезал свою руку. А пока демоница проявила преступную глупость и удивилась такому ходу, владыка Григорий уничтожил ее одним усиленным копьем света. Броня спала, после чего Азазель взял камень с душой Фафнира и поцеловал его. Вот если бы не был уверен в ориентации этого бабника, то подумал бы всякое разное. Пока тело Катрии распадалось, я, пользуясь связью с офис, позвал ее змейку к себе. «ХССС!» – прошипела она, моментально оказавшись на подставленной руке и неотрывно смотря в мои глаза. «Это змея Уробороса?» – удивленно спросил меня Сазикс. «Верно», – ответил ему и прошептал змейке, «так, чтобы меня больше никто не услышал. Иди к хозяйке, ХССС!» Она кивнула и испарилась, а окружающие стали смотреть на меня с легким шоком. «Что такое?» – придурившись, задал вопрос. «Да так, ничего», – сказала слегка побледневшая Серафолу. «Вообще похулиганить я решил для придания веса себе любимому и соответственно своей фракции. Пускай знают, что я веду какие-то дела с офис. Теперь уже можно постепенно раскрывать свои силы и знакомства. Правда, у них могут появиться вопросы насчет того, почему у мятежников тоже есть змеи, но в таком случае как-нибудь отобьюсь». И пока все, кроме Марьи Марьевны, выпали в осадок, Вали опустил своего начальника на землю. В прямом смысле. «Хе-хе, белый, ты не в ту сторону воюешь. Извини, Азазель, но за противоположную сторону быть куда веселее», — надменно произнес Вали. «Ну да, как же, ты просто являешься шпионом в бригаде хаоса. Не заливай тут мне, во мне присутствует мудрость знания канона». «Так, стоп, куда-то не туда меня занесло. Так это ты был предателем?» Не то спросил, не то обвинил своего соперника Иссы. И вот дальше был рассказ про бригаду хаоса и то, что у этой банды во главе стоит офис. Правда, после добавили, что Уроборос уже покинула этих товарищей. А Азазель продолжил рассказывать офигительные истории про желание Вали занять престол ада. Сам белобрысый высокомерно принялся опускать Иссы. И действительно, если так смотреть, то наш дорогая Иш вообще ему не противник. Вот только у Хёда есть большой потенциал, который дополнит тело из плоти Великого Красного и сила офис, что сделает этого товарища сверхдемоном в будущем. Или уже нет, кто знает. Но лучше бы все же ему стать местным гигачадом, чтобы уже мне в итоге не пришлось разгребать кучу экскрементов. Ну а дальше Вали вошел во вкус и принялся рассказывать, как поубивает всех близких Иссе. Впрочем, как я знал, он просто брал красного на понт, и ему это удалось. Чистейшая ярость пацана многократно усилила механизм, и два дракона начали бой. Риас хотела было броситься своему слуге на подмогу, но ее брат не дал сделать такой глупости. Все же она там весьма болезненна, хоть и быстро умрет. А Иссы начал проигрывать. Первоначальный буст уже начал уменьшаться, и Вали принялся высасывать силы из противника. Да, помню, какая же это пакостная способность. Увидев, что Хёда начал сдуваться, полукровка решил поднять ставки, напав на друзей Аиша. При этом пацан смог заметить уязвимость белого в виде стравливания лишней энергии. Зарядив Аскалон, он передал противнику побольше собственной маны, перегрузив доспех Вали. План был хорош, но не учитывал аномальную силу полукровки. Он словно читер в видеоигре просто восстановил разбитую броню и с радостью продолжил бой. Иссы же оказался в ситуации, когда его крушитель баланса с минуты на минуту исчезнет. И тут в его светлый мозг пришла новая идея, а именно объединение двух противоположных механизмов в одном. Хотя он же в итоге добился желаемого, поэтому не стоит докапываться. «Альбион, я понял одну важную вещь. У глупцов есть невероятная способность делать невозможное возможным», — пробасил Драйк, объясняя случившееся. «Да, фраза просто 10 из 10. Если грубой силой его не одолеть, то я использую свою силу дурака. 12 из 10, боже, 12 из 10. Вали воспылал, получив такого интересного соперника, принялся делить пространство и всех, кто в нем присутствует. Занятная способность. Азазель же был тут как тут и принялся рассказывать о опасностях этого умения. Естественно, красочные рассказы о том, что грудь всех присутствующих девушек и женщин уменьшится, привели Иссея в просто неописуемую ярость. «Да ни за что в жизни. Ты собрался забрать половину груди президента. Я тебя за такое не прощу. Иссей, прекрати. Ты намеренно говоришь такие вещи, чтобы угорать с лиц присутствующих. Усилию, усилию, усилию, усилию, усилию, усилию, усилию, усилию, усилию, усилию, усилию, усилию, усилию, усилию». Дрейк принялся выдавать одно усиление за другим, увеличивая мощь парня с каждой секундой. А Азазель, этот тролль из сотого уровня, лишь довольно смеялся, глядя на происходящее. Но безумия, видимо, было недостаточно, поэтому Хёда принялся лупцевать Вали и приговаривать, за чьи груди он наносит удар. Типа, ложечку за маму, ложечку за папу и так далее. Правда, и такого буста не хватило, чтобы вынести полукровку. Он решил развлечься и дальше, использовав Джаггернаут Драйв. Хорошо, хоть Вали остановил внезапно нарисовавшийся Бика, родственник знаменитого Суню Куна. В итоге всей этой свистопляски Белый вместе с обезьяном свалил, а все четыре фракции принялись восстанавливать уничтоженное. За это время был по-быстрому заключен мирный договор. С нашей стороны этим занялась Марья Марьевна. Правда, мне потом действительно пришлось ответить на некоторые вопросы об офис. Естественно, все-все я не рассказывал, лишь обрисовал основные детали, объяснив, что с бригадой Хаоса я никак не связан. Наконец-то этот тяжелый день был закончен, и мы вернулись домой, где на следующий день предстали перед коллегами с отчетом. А вот дальше пошла жара. Теперь, когда мы заключили договор с тремя великими фракциями, встав с ними вровень, на всех членов круга и наших подчиненных соответственно навалилось множество работы. В итоге, всем членам круга пришлось мотаться по миру, дабы решить, как старые, так и новые вопросы. Меня отправили в страны, где я уже имел связи, а именно в Японию и Корею. Заодно пришлось слетать в Чехию. В этот раз девочки захотели слетать со мной, чтобы потом вместе побывать в новом месте. Отказываться я, естественно, не стал. Все же в ближайшем будущем у нас вряд ли получится вместе культурно отдохнуть. Переговоры прошли неплохо, как и последующее пребывание в Чехии с довольными девочками. И вот когда я решил, что день прошел нормально и собрался телепортироваться домой, путь нам преградил очень интересный персонаж, а на окрестности опустился барьер, распугивающий простых людей. Но этот товарищ не успокоился и с помощью магии заблокировал телепортацию. Причем наглухо. «Тьф», прошептал я, узнав этого типа. «Кто это?» – дрожащим голосом спросила Валерия, смотря на медленно идущего к нам мужчину и ощутив опасность, накатывающую с его стороны подобно штормовым волнам, но при этом, вбитую на тренировках последовательность действий не забыла использовать. Моментально нас окутали усиливающие чары, а на себя девушка накинула несколько различных барьеров. Кура тоже не стояла просто так, защитившись и приготовившись атаковать. Я встал впереди, задвинув девчат за спину и дополнительно накрыв их своими заклинаниями, обеспокоенно ожидая, что же предпримет этот товарищ. И все эти действия были не чрезмерными. Даже с возможностями нашей тройки в открытом противостоянии с ним не выстоять. Ведь это... Кромкруах, хрипло ответил я. Да ладно, дракон полумесяца, воскликнула Курака, напрягшись еще сильнее. Надо же, не думал, что ты меня узнаешь, негромко проговорил мужчина, остановившись на расстоянии пары десятков метров. Впрочем, его слова долетали до нас без особых помех. Ну как же, знать сильнейшего злого дракона как минимум полезно для здоровья, с кислой улыбкой сказал я. Выглядел он достаточно молодо, даже 30 лет не дать. Высокий молодой парень с длинными, разделенными на блондинистые и черные пряди волосами, разноцветные глаза, один из которых был золотым, второй темным, уши, как и у многих нечеловеческих рас, в том числе драконов в гуманоидной форме, походили на эльфийские. А еще сила, которую я ощущал. Вроде говорилось, что в чистой мощи он превзошел и Альбиона, и Драйга, которые, на минуточку, могли разрушить мир одной физической силой трижды, уступая им только в концептуальных способностях. Боюсь, даже Перун в одиночку не вынес бы этого товарища. Плохо, очень плохо. Я не знаю, на кой черт мы ему понадобились, но ничего хорошего ждать не стоило определенно. Хаем, немногие из смертных должны обо мне знать, задумчиво произнес Кромкруах. Занятно. Впрочем, это ничего не меняет. Я здесь для того, чтобы убить тебя и забрать кое-кого. Ну и ну, я польщен, сказал, попытавшись успокоиться. Все же не каждый день за тобой приходит такой выдающийся разумный. А забрать, кого ты хочешь, ее, и указал пальцем на Валери. Но зачем, Грааль? Валери, а точнее ее механизм был нужен Клиппоту для того, чтобы найти Тригиксу. Ну, просто замечательно. Что же, было бы интересно поболтать еще, даже несмотря на твои цели, но я немного спешу. Поэтому будь добр, сдохни, крикнул я. Бесконечный убийца драконов, то Бетсон тянует. Глава 33. Нежданные гости немного жертвенности. Глава 33. Нежданные гости немного жертвенности. Бесконечный убийца драконов. Раз уж Кромкруах в любом случае нападет, то следует попробовать хотя бы ему посильнее навредить. Пока дракон блокировал атаку, я использовал магию времени для ускорения себя и девчат. Сейчас пригодится каждая капля наших возможностей. Кура одновременно со мной использовала ее джутсу с синдзюцу, негативно влияя на дракона, пока Валери встала за нами и колдовала магию поддержки. Пусть ударил я сильно, а котя добавила, этого монстра подобным было не убить. Взмахом руки рассеяв бушующую вокруг своего тела энергию, Кромкруах вновь предстал перед нами, и выглядел противник не сильно пострадавшим. Только на руке, которой он защищался, были ожоги, а кое-где вылезла чешуя вместо кожи. Интересная у тебя магия, еще и с силой Уробороса. Но этого мало даже для того, чтобы заставить меня быть серьезным. Да, а как тебе такое, Ила? Кромкруах, цепи небес. Тут же конструкт принялся опутывать дракона, который ловко отбивался от магии. При этом девчата, с которыми я был связан ментально, также не стояли в стороне и присоединились к созданию этого заклинания. В итоге нескольким цепям удалось таки поймать противника в свои объятия. Значит, настала пора следующего шага. Рагноблейд. Я использовал свое самое пробивное заклинание, прыгнув с помощью санида на дракона с правого бока, пока Курака и Лера атаковали его тяжелыми калибрами слева. Вот только Кром не собирался сдаваться, высвободив крылья и защитившись ими. Мое заклинание смогло добраться до плоти, пробив кожистую перепонку и высвободив энергию внутри его тела. А вот удары девочек уничтожили само крыло, но не повредил всему остальному. Теперь, когда он раненый скован цепями, высасывающими энергию, я использовал границу, ослабив дракона насколько смог. Вышло, правда, так себе. Слишком уж он могущественен. Это все равно, что ковырять кухонным ножом инструментальную сталь. Но я и не планировал побеждать. Достаточно измотать Кромкруаха и использовать тактическое отступление, либо пробить блокировку, из-за которой невозможно связаться с кем-то извне. Я только сейчас заметил, пытаясь через татуировку позвать на помощь членов круга, что даже эта возможность не работает. Более того, все мои попытки взломать блокировку пропали в туне. Что это такое, выясню позже, а пока придется серьезно поработать. Как только смогу пробиться, то вызову Марью Маревну и Змея Горыныча. С ними мы заборем злобную ящерицу. Раах! Зарычал дракон, и его аура забурлила, одним махом разрушив сковывающее заклинание. Я же решил отойти подальше, дабы иметь пространство для маневра. Так это и есть та самая граница. Сейчас Круах стремительно регенерировал дымящиеся раны, которые дракон послабее залечить просто не смог бы из-за использования антидраконьей магии вместе с магией разрушения. На месте повреждений появлялась черно-золотая чешуя, которую будет сложнее пробить. Эх, проблемно. Ага, вот только откуда ты знаешь о моей способности? Спросил его, собирая силы для использования Авесты и перехода в форму Двуликого. Все равно, остальные мои приколы его не проймут. Рассказали, перед тем как я отправился сюда. Но хватит разговоров. Пора бы и мне атаковать. Увидев, что произойдет через мгновение, я укрепил неприкасаемость, которую даже после этого едва не разорвал от удара кулаком, напитанным жутким количеством энергии. Схватив дракона двумя руками, я принялся всячески уменьшать границы его возможностей. Сила, скорость, регенерация и все, что только можно было вообразить, стало моей целью. Пожалуй, это первый мой бой с момента практически полного овладения способностью, в котором я использую свои возможности на 100%. Правда, мне пришлось изрядно попотеть, одновременно сдерживая дракона, ослабляя его и не давая себя убить. Противник молотил кулаком по моей защите, которая прогибалась и грозилась распасться на части после каждой плюхи. Кура в этот момент использовала смесь очищения, магии разрушения и противодраконьей чары, бомбардируя Кронкруаха заклинаниями. Валерия использовала управление жизнью, вытягивая ее из противника и передавая нам. Теперь уже каждый наш удар наносил ему урон. Но подобные игры, видимо, надоели дракону, отчего он, улучив момент, окутался энергетическим покровом и ударом кулака отправил меня полетать. Чтобы не оказаться за 3-9 земель, я прямо в воздухе зафиксировался в пространстве и использовал границу, пытаясь разрезать Круаха. И это удалось, но рана, возникшая на груди этого монстра, просто моментально сомкнулась, не оставив и следа. Перейдя в наступление, он выпустил в меня сотни черно-золотых энергобластов, часть из которых я принял на барьер, а отчасти увернулся. Заняв меня на короткое время, Кром переключился на Кура, использовав огненное дыхание и заставив ее уйти в глухую оборону. Теперь гребаному ящеру ничего не мешало захватить Валери, что он и попытался провернуть, защищаясь от атак девушки с помощью уплотнившейся ауры. Ускорившись практически до предела моего восприятия, он рванул к дампирке, намереваясь проломить ее защиту и сразу же пленить. Я, уличив момент, создав новый Рагноблейд, с помощью Санида оказался за спиной дракона и точным движением собирался укоротить его на голову. Энергетический клинок почти перерубил шею противника, но он моментально сместился и принял удар на выставленное предплечье. Я давил, что есть сил, вливая как можно больше маны, но этот тип даже не сдвинулся. Впрочем, я достиг своей цели и дал время Валерии отойти подальше, а Кура вновь атаковать. Кромкруах, увидев это, окутался пламенем, частично сжигая мое заклинание и вынуждая отскочить назад. Не давая передыха, он атаковал меня целым валом плазмы, сжигающей все на своем пути. Даже сквозь неприкасаемость я почувствовал чудовищный жар, от которого кожа стала покрываться ожогами. Меня так огнево не запекало, как этот хмырь. Хорошо хоть удалось размазать урон во времени, иначе быть мне Максом Гриль. Но пора бы использовать Авесту. Мы постепенно выдыхаемся, даже несмотря на то, что Лера откачивает жизнь из дракона. Такое ощущение, что ему вообще хоть бы хны. Пришлось дойти до предела своих умственных и магических способностей, одновременно атакуя Кромкруаха сотнями заклинаний, усиленных антидраконьей магией и готовясь использовать ульту. И вот спустя секунд 10, что на таких скоростях было целой вечностью, я наконец-то был готов использовать Авесту. Изменив границы своей силы и скорости, я принялся со всех сторон атаковать противника. Но, даже не поспевая за мной, дракон на одних инстинктах, словно владея, как и я, предвидением, блокировал любые удары, отделываясь лишь небольшими, быстро заживающими ранениями. Однако я воздействовал на всех нас. Кура и Валерий усиливал, а Круаха ослаблял. В результате, ему пришлось практически полностью сконцентрироваться на защите, лишь изредка выпуская в нас энергобласты. Разделись. Граница между черным и белым. Заорал я, используя сильнейшую свою атаку, разграничивая тело, разум с душой дракона между тем, чего еще нет и тем, чего уже нет. Девочки одновременно со мной использовали свои силы, очищая противника и меняя его жизнь на смерть. В буйстве энергии даже не чувствовалась аура противника, но он определенно жив, следовательно. А теперь уходим отсюда. Надеюсь, он нагреб достаточно, чтобы у нас была возможность свалить подальше. Вот только не успел я договорить, как нас накрыли вылетевшие из облака пыли энергобласты, способные уничтожить весь этот город вместе с нами. Мне пришлось использовать большую часть оставшихся сил, чтобы защитить девочек и местных жителей от подобных плюх. Видя, что я сейчас не в лучшей форме, после слишком большой одномоментной траты Маникура ударила очищением, испарив немалую часть враждебной магии и ударив по врагу, пока Валерия приводила меня в порядок. Атака девушки не увенчалась успехом, поскольку дракон защитился своей невероятно мощной аурой. Но все же наши прошлые атаки смогли его несколько потрепать. Во многих местах на теле у Кромкруаха виднелись кости, с которых была сорвана плоть. Глубокие раны и некротические пятна густо покрывали торс, очень медленно зарастая. Однозначно, мы серьезно подточили его тело и душу. Все же концептуальные атаки — это не хухры-мухры, но даже подобного было недостаточно для победы над столь сильным разумным. А вот убежать не успел я додумать, как дракон подловил Кураку. Он одним махом пробил ее щиты, как промокашку, и едва не убил девушку. Вовремя созданная благодаря предвидению личная защита с честью справилась с ударом Круаха. Вот только она по сути одноразовая и нужна для спасения от какого-то мощного удара. Этим воспользовался противник, моментально раскусив принцип действия заклинания. Выпустив в меня вал сжигающего все на свете огня, дракон занялся Кура, не обращая внимания на бешеное сопротивление девушки, бившей его силой, способной дробить скалы. Пока я боролся с, будто живым пламенем, противник проломил спешно созданный барьер и уже собирался убить девушку, но Валерия сумела защитить тело подруги-любовницы от добивающего удара. Заодно и мне удалось внести свою лепту. Но даже так Кура оказалась без чувств от удара по голове. Видимо, не желая тратить силы и время на поверженного противника, Кромкруах отбросил девушку в сторону, вызвав у меня злость и радость одновременно. Первое от того, что причинил любимой боль, а второе, что не стал пытаться добить. Следующим шагом дракон впустил мириады бластов в Валерии, которая занялась Куракой, а после, добавил побольше магии огня, отчего мне пришлось сконцентрироваться на защите девушек. Но именно этого он и добивался, поскольку, как только я вынужденно отвлекся, противник рванул ко мне и пронзил неприкасаемость обзаведшимися когтями и чешуей пальцами. Как будто этого было мало, Круах, схватившись покрепче за барьер, принялся тянуть его в разные стороны, постепенно разрывая. Подавив шок от такого легкого преодоления защиты, я сконцентрировался на попытке противодействия. Вот только мои потуги исправить положение были с пренебрежительной легкостью подавлены. Кромкруах разорвал неприкасаемость и ударил в созданную за мгновение до этого личную защиту. Дракон уже знал, как бороться с этим барьером и, выждав, когда магия закончит действие, он пронзил меня насквозь, не замечая новые созданные заклинания. «Каха!» – прохрипел я, когда Кромкруах откинул меня назад. «Максим!» – услышал я крик Валери, сквозь кровавую муть в глазах, кое-как став на колено. Посмотрев на возлюбленную, увидел, как дракон схватил ее за шею и заломил руку. «Лера! Кха! Я! Максим! Я сейчас! Да уж, жаль!» – искренне произнес Кромкруах, сбивая попытки девушки использовать магию для лечения. «Пусть я и не умру от такого, но на время боец из меня так себе. В будущем вы бы стали серьезными противниками. Тебя надо бы сохранить, но надо убить. Массаракш, я не дам клиппоту использовать Валери. Давай тело, двигайся. Нужно собрать оставшиеся силы и спасти девчат». А дракон, игнорируя крики Валери, направил на меня руку с формирующимся энергобластом. Время, параллельно возвращая мое тело на несколько секунд назад и ускорившее разум, дало возможность обдумать ситуацию. Выбора у меня было ровно два. Первый – это умереть. Скорее всего, Кура постигнет та же участь. Валери после этого ждет судьба игрушки двух поехавших демонов, а именно Евклида и Резевима. Второй вариант – это сознательно пожертвовать собой и спасти обоих. А там им помогут и Круг, и еще некоторые мои слуги. Выбор невеликий, но тут даже думать нечего. Как там у одного старого поляка было, иногда нужно немного жертвенности, хех, я даже готов на много. Как победить того, кто сильнее тебя? Вариантов масса, но мне сейчас доступен только один. Если ты еще не достиг потолка в своих способностях, то следует отложить бой до этого момента. И сейчас я создам свой магический шедевр, совмещающий управление временем и границей. Это будет трюк, который выполняла Азакиако. Она могла взрослеть на десяток лет с получением силы и возможностей, присущей этому возрасту. Я уже некоторое время бьюсь над подобной задачей, но до сего момента дела шли ни шатко, ни валко. Все же дело опасное, поэтому далеко продвинуться не удалось. Были только теоретические размышления и некоторые выкладки. Но теперь нельзя думать, надо действовать. Я прорву границу между годами и получу силу будущего. Хе-хе-хе, засмеялся, готовясь совершить, возможно, последнее в своей жизни заклинание. «Максим, отпусти меня, гад!» — кричала неистовствующая Валери, пытаясь вырваться из хватки дракона. Вот только это было совершенно бесполезно. Проще муравью гору сдвинуть. «Хаэм, чего это ты вдруг?» — спросил ни капли не взволнованный Кромкруах, все нагнетая энергию в растущий шар. И он мог себе позволить подобное наплевательское отношение с его-то силой. «Тебе бы следовало убить меня сразу, кхе-кхе», — ответил, зажимая тремя руками все еще кровоточащее ранение. «Но это ненадолго. Впрочем, уже не важно. Ты думаешь, что сможешь как-то победить меня, мальчишка?» С интересом поинтересовался он. «Почти. Я не смогу победить тебя сейчас, но что насчет меня через 10 лет?» — прохрипел, закончив все приготовления. «Даже если он атакует прямо сейчас, уже будет поздно. Нет, Максим, даже не думай». С ужасом воскликнула Валерия, поняв, что я задумал. От ее крика даже Кура пришла в себя, пытаясь встать. Простите за все, девочки, и прощайте. Бросив на них последний взгляд и ободряюще улыбнувшись, я совершил финальное энергетическое действие. Какая чушь, уж не знаю, что ты задумал, но даже будь вы в три раза сильнее, то этого бы не. Граница между настоящим и будущим. Прервал его, и весь мир исчез во вспышке света. Тело Максима Волхова поглотил вихрь энергии. Акром Круах, резко почувствовав чудовищную опасность, атаковал мальчишку, вызвав огромный взрыв. На несколько секунд ничего не было видно, но одного взмаха нечеловечески сильной рукой хватило, чтобы рассеять энергетические колебания. Фух, давно меня так горячо не приветствовали. Весело прозвучал такой знакомый и в то же время отличный для Валерии Куроки голос. На месте Максима стоял Максим, но лет так на 10 старше, одетый в обычные домашние штаны, кроссовки и черную футболку с надписью «Я люблю свою семью». У него был чуть выше рост, более брутальное лицо и фигура. Уж это обе девушки могли оценить, так как знали тело своего возлюбленного во всех подробностях. От этих мыслей, даже несмотря на весьма неприятную ситуацию, у них обоих покраснели щеки. Возможно, этому поспособствовало какое-то неуловимое чувство спокойствия и уверенности, которое передалось от Макса. «Хм, смотрю, у меня все вышло как надо», – протянул пар. Мужчина, почесав затылок, он перевел взгляд на Кура, а потом Валерий радостно улыбнулся, отчего сердце в груди девушек затрепетало сердце. «Йо, Черничка и Лера, и да тебе, Кром Круах, тоже привет. Не мог бы ты отпустить Валерия? А если я откажусь, что ты сделаешь?» — спросил напряженный дракон. Дампирка отчетливо это ощущала. «Тогда будет драка», — сбросив маску добродушия, твердо сказал Максим. «Но мне бы не хотелось уничтожать эту страну и убивать тебя, Кром Круах. Поверь, мы в будущем даже можем стать друзьями, если ты отступишь». «Сильное заявление», — заметил ухмыляющийся дракон. Он наконец-то встретил достойного противника и не собирался сдаваться. «К тому же, твои самки здесь. Как ты планируешь драться со мной в подобной ситуации? Они ведь могут пострадать». «Не слушай его, Максим», — тут же отозвалась Валерия, задергавшись в руках врага. «Атакуй. Насчет этого не волнуйся. Хочешь, я покажу тебе трюк с исчезновением, Кром?» — задал вопрос мужчина, склонив голову на бок. «Трюки?» — с презрением спросил дракон. «Я надеялся, что ты воин, а не трюкач. Тогда давай посмотрим, кто же я такой», — предложил Максим, ободряюще улыбнувшись Курой Валере. Не успел Кром Круах среагировать, как девушка в его руке исчезла, вместе с той Йокой и самим мужчиной. Обе самки оказались в нескольких десятках метров от дракона. Он даже не успел среагировать на то, как Максим забрал их и переместился подальше. Интересно, теперь уже Волхов прижимал к себе кошку и цель — Кром Круаха. Дракон подавил мимолетное чувство страха, которое не чувствовал уже много сотен лет, и довольно ухмыльнулся. Нет, такое только сильнее раззадорило его. Наконец-то достойный противник. Их битва будет легендарной. «Постойте пока что тут, ладно?» — попросил Максим девушек, покрасневших от смущения в его объятиях. «Хорошо, ня, угу». Добившись ответа, он создал вокруг них барьер, который дракон до этого не видел. Но опыт Кром Круаха твердил, что подобное заклинание будет крайне трудно сломать. Следом, мимоходом, было создано заклинание, сдвинувшее их поле боя в пространстве ближе к Междумирью. Таким образом он хотел защитить остальной мир. Что же это означает? Что он будет серьезен. «Очень хорошо. Ты готов, дракон полумесяца?» «Всегда готов», — прорычал он в ответ, встав в стойку. 5 секунд, растянувшихся для противников на многократно больший срок, оба не двигались. Но вот, нога человека дернулась, как и слегка изменилась стойка дракона. В следующее мгновение они уже столкнулись в рукопашной. Вокруг Волхова был тот же барьер, который Круах уже рвал раньше. Вот только сейчас эта магия стала куда как прочнее. При каждом ударе создавалось ощущение падения в абсолютную черную космическую бездну за пределами галактик. Она поглощала и кинетическую, и магическую энергию, словно бездонная. Определенно, одно это уже на десяток голов превосходило того мальчишку. Но помимо превосходной защиты у Максима не отставала и атака. Он пока не использовал боевую магию, но удары кулаками, окутанными этой странной защитой, но с другой полярностью, были крайне неприятны. Что же, теперь следовало испытать, как долго он продержится. В течение 4 секунд оба противника нанесли по 1000 ударов друг другу, но Волхов урона как такового не понес, в отличие от дракона. Сейчас оба противника двигались со скоростью, недоступной восприятию девушек, находящихся под барьером. Но на этом битва не закончилась. Кромкруах окутался аурой и попробовал продавить грубой мощью защиту Максима. Следующие удары, способные дробить в пыль континенты, с новой силой обрушились на человека. Вот только это не принесло видимого результата, кроме разрушенной расходящимися потоками воздуха местности. Пытаясь нащупать слабое место противника, дракон воплотил тысячи магических кругов, обрушивших на человека океан конструктов. Но все они в один момент распались на безвредную энергию, когда Максим-старший провел рукой по воздуху, будто стер что-то невидимое. Распаляясь сильнее, Кромкруах атаковал одновременно магией в рукопашную. Его противник в ответ стал ловить вражескую магию и куда-то перемещать. Как оказалось, в будущее. Он смог заставить своего оппонента сдвигаться туда, где исчезли заклинания. Как только дракон оказался в нужном месте, временная ловушка распалась, и магия моментально сработала, едва не задев вовремя среагировавшего Кромкруаха. «Что за трюки, мальчишка? Это все, на что ты способен?» — заорал он, выпустив в противника поток пламени. «Трюки? Хорошо, давай выйдем на новый уровень», — спокойно ответил Максим, взмахом руки заставив огонь исчезнуть. «Пхеворлд, токи в Атамаре». В следующее мгновение дракон застыл на месте, а Волхов спокойно подошел к нему и, заведя за спину правую руку, воскликнул: «Шине, цромцруач». После выкрика, он пронзил ударом торс дракона насквозь, отскочил на несколько метров и отменил остановку времени. Кромкруах моментально залечил рану, горя желанием продолжить бой.